«Как будь здесь». Она кивнула, хотела прикоснуться рукой к его лицу, благословить, но он уже ушел, оставив ее одну на палубе. Теперь он двигался автоматически, неторопливо и как-то отрешенно, без всяких чувств, кроме их жалких остатков. И все же. Он прошел до главной лестницы, поднялся на бак по устланным синим ковром ступенькам. Рейкс вошел в стеклянную дверь кают-компании и огляделся. Здесь почти никого не было. По короткому коридору он прошел на правый борт и без труда отпер отмычкой дверь в офицерские каюты. Память верно служила ему, не вызывала ностальгии. Давным-давно он уже был здесь, смотрел, замечал, готовый в любую минуту оправдать свое присутствие. Справа открытая дверь в спальню, на низком столике лежат журналы, на блюдечке чашка кофе. Слышно, как кто-то тихонько насвистывает. Миновав коридор, Рейкс повернул налево и по лестнице поднялся к каютам старших офицеров. Он прошел мимо каюты помощника капитана и оказался перед капитанской. Он достал пистолет, открыл дверь, вошел и тихонько притворил ее за собой. На письменном столе лежали все те же словарики. Ручки и карандаши в вазе, казалось, не трогали со времени его последнего визита. На краю стола горела обычная лампа. Еще несколько светильников над зелеными дермантиновыми креслами и банкетками тоже были включены. Слева на круглом стеклянном столике вместо цветущего кактуса теперь стояла грязно-розовая азалия. В открытую дверь виднелась спальня капитана. Заглянув за порог, Рейкс лицом к лицу столкнулся с самим капитаном. Тот шел навстречу, был в полной форме, но без фуражки, в расстегнутом кителе. Капитан остановился. Бородка вопросительно поднялась, и Рейкс увидел, как выросли, углубились морщины в уголках его глаз. Рейкс не раз видел это лицо на фотографиях. Не раз представлял себе, как будет разговаривать с этим человеком, с этим крепко сложенным, сидящим, воинственным, умным морским волком. Удивительно мягким голосом, даже с ноткой грубоватого юмора, видимо, от мысли, что перед ним какой-то глупый заблудившийся пассажир, капитан спросил: «Так кто вы такой, что здесь делаете?» Рейкс сделал шаг в спальню и поднял пистолет. «Вы меня очень обяжете, если сядете и выслушаете все, что я скажу». Капитан перевел глаза с пистолета на шарф, закрывавший нижнюю половину лица Рейкса, и Рейксу показалось, что он смотрит на него так, словно заметил на своем корабле неопрятно одетого офицера или матроса, нарушившего устав, и собирается отчитать его. «Я человек с очень серьезными намерениями, капитан», — продолжил Рейкс. «Позвольте заметить, если вы откажетесь слушать и без всяких фокусов делать то, что я прикажу, погибнет много людей. Поэтому, пожалуйста, сядьте и держите руки на виду». Капитан не ответил. Снова взглянул на Рейкса, затем на входную дверь, не спеша застегнул мундир и сел. «Спасибо», — сказал Рейкс. «Не тратьте на меня слова. Говорите, что вам нужно сказать». Капитан едва сдерживал гнев. Рейкс понимал его. И даже в своем бесчувственном настроении проникся мимолетной симпатией. Шла самая сложная часть плана, потому что сейчас он разговаривал с человеком, которому испытывал величайшее уважение, хотя почти ничего о нем не знал. Рейкс говорил с капитаном. В самом полном смысле этого слова. Капитаном, для которого работа дороже жизни. С человеком, который вошел в Кунардскую компанию 30 лет назад. Служил офицером 3-й статьи на Ланкастре. Провел на транспортных кораблях всю войну. Служил и в береговой охране, и на корветах в Северной Атлантике, и на конвоях в Россию. Его первым кунардским судном стала «Альсатия» в 1954 году. А 4 года спустя он уже командовал первым в своей жизни пассажирским кораблем «Каринтия». Потом был капитаном почти всех крупных кораблей Кунардского флота, и вот теперь он сидит здесь и его шантажируют.